Собор Костромских святых. Память 23 января, 5 февраля. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1981 году установлен соборный праздник святых древней Костромской земли. 23 января, 5 февраля 1982 года, в день памяти преподобного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца, было впервые совершено празднование Собора Святых в земле Костромской просиявших. По свидетельству русских летописей, город Кострома был основан в 1152 году. После смерти великого князя Владимирского Всеволода по прозвищу Большое Гнездо 1154-1212 во Владимирском княжестве образовались три удела – Суздальский, Московский и Костромской. В XIV-XV веках ученики преподобного Сергия Радонежского по его благословению основали несколько монастырей на Костромской земле. Здесь, на обширной равнине, изрезанной реками, пролегли их пути. Один по реке Шексне на Белоозере, другой по реке Костроме на Вычегду. В освоении Костромского междуречья трудились преподобные Авраамий Чухломской, представление 1375, память 20 июля 2 августа, основатель нескольких обителей, просветитель местных чудских племен, Иаков Железноборовский, представление 1442, память 11-24 апреля, Макарий Писемский, 14 век, память 10-23 января, Павел Обнорский, представление 1429, память 10-23 января. По благословению преподобных Кирилла Белозерского, представление 1427, память 9-22 июня, также ученика Авы Сергия и преемника Кирилла Корнилия Комерского, на Костромской земле подвязались впоследствии преподобные Геннадий Костромской и Любимоградский, представление 1565, память 23 января, 5 февраля, Кирилл Новоезерский, представление 1532, память 4-17 февраля, Адриан Манзенский, представление 1610, память 5-18 мая, основатель Благовещенского монастыря на реке Монзе, Ферапонт Манзенский, представление 1597, память 12-25 декабря. Введенскую пустынь основал преподобный Иаков Брылинский, иначе Брылеевский, 15 век, память 11-24 апреля, ученик и сподвижник преподобного Иакова Железноборовского. В монастыре преподобного Паисия Галического, представление 1460, память 23 мая, 5 июня, который обрел Авиновский образ Божьей Матери, празднование 15-28 августа, подвязался Яков Галический в конце 15-го, начале 16 века, память 7-20 апреля. В 16 веке преподобный Александр Вольский, память 27 марта 9 апреля, основал Преображенский монастырь на реке Воче. Святитель Дионисий Суздальский, представление 1385, память 26 июня 9 июля. Спостник и собеседник преподобного Сергия Радонежского. В середине 15 века послал 12 человек из своей братьи в верхние грады и страны, и где же кого Бог благословит для духовного просвещения народа и основания обителей. В числе 12 был и преподобный Макарий Унженский, представление 1444, память 25 июля 7 августа, основатель трех обителей. Макарио-Успенский монастырь в 17 веке в правлении Михаила Федоровича и Алексея Михайловича стал вторым по значению после Троицы Сергиевой Лавры. Сюда был назначен игуменом будущий святитель Митрофан, епископ Воронежский, представление 1703, память 23 ноября, 6 декабря. впоследствии принявший в Схиме имя в честь преподобного Макария Унженского. Узы духовного братства связывают преподобного Макария с преподобным Варнавой Ветлужским. Представление 1445, память 11, 24 июня. Основателем Варнавиной обители, вокруг которой спустя некоторое время вырос город Варнавин. Преподобный Григорий Пельшемский, представление 1442, память 30 сентября, 13 октября, явился основателем обители на реке Пельшме. Он положил немало трудов, чтобы примирить враждовавших между собою русских удельных князей. Святитель Иона, митрополит Московский всея Руси, представление 1461, память 15-28 июня, был родом из Костромской земли. Он начал свои иноческие подвиги в одном из гальских монастырей. По благословению святителя Алексия, митрополита Московского, преподобный Пахомий Нерехтский, представление 1384, память 15-28 мая, основал в Костромском крае обитель во имя Святой Троицы. Ученики преподобного Сергия Радонежского, который был учитель всем монастырям и же на Руси, просвещая христовой верой языческие и полуязыческие племена, присоединяли их к Русской Православной Церкви. Из многочисленных ветвей духовного генеалогического древа, имеющего корни в Троицево-Сергиевой лавре, ветви Белозерская от преподобного Кирилла Белозерского, Комельская от преподобного Корнилия Комельского, Железноборовская от преподобного Иакова Железноборовского, Нижегородская от святителя Суздальского Дионисия принесли обильные плоды добротолюбия и молитвы на Костромской земле.